Глава 17. Единственное, что напоминало мне о вчерашней попойке, прогорклый сигарный запах и жуткое похмелье в голове. Губы распухли и горели огнем, а по телу проносились воспоминания о руке Симона и его горячем дыхании у меня между ног, о том, как он целовал мои груди. Пока я делала детям бутерброды, я снова возбудилась. Потрясла головой в надежде, что эти картинки исчезнут. С ним было хорошо, даже потрясающе и неизбежно. Но на этом надо было остановиться. Однажды это случилось, но больше никогда не повторится. Он был слишком близко, и к тому же он — муж моей подруги. Но еще он был слишком хорош. Он разбудил во мне чувства, которые я не испытывала уже много лет. А сейчас я не могла проглотить ни кусочка, а с губ не сходила улыбка. Это было неправильно. Это было запрещено. Это нарушало все мои правила. Я любила Михела. И даже если моя любовь к нему уже не была такой сильной, как раньше, он был отцом моих детей. Я обещала хранить ему верность. Если бы он обо всем узнал, боюсь, наш брак не пережил бы этот кризис. Правда, убила бы его. И она того не стоила. В ближайшее время я должна была держаться от Симона как можно дальше. «Эй, кто-нибудь дома?» Бабет постучала пальцем мне по голове и посмотрела вопросительно. «Извини, у меня мега похмелье». «Понятное дело. Не то чтобы ты плохо выглядела, но я просто видела эту кучу бутылок сегодня утром. Водка. Как ты можешь пить эту дрянь? Это, конечно, Симон предложил». Услышав его имя, я покраснела и быстро отвернулась в надежде, что она не заметит. «Я хочу сегодня съездить к Ханнеке. Поедешь со мной?» Бабет налила воды в кофеварку, насыпала кофе и нажала на кнопку, после чего аппарат оглушительно забурчал. Она уже взбила молоко в густую пену, выжала апельсиновый сок для детей и убрала грязные стаканы, пепельницы и бутылки, оставшиеся после вчерашней ночи. Дети носились вокруг стола в теплых зимних куртках, похожие на толстого человечка из рекламы шин Мишлен, пока Бабет не прикрикнула на них. «Я отвезу их в школу», — сказала она, надевая черную дубленку. Она выглядела ослепительно и гордо. «Ты уверена?» — спросила я, осторожно откусив маленький кусочек от бутерброда с сыром. «Я должна продолжать жить. Надо брать себя в руки. И ради детей тоже». «Я понимаю, но тебе надо какое-то время, чтобы прийти в себя. В школе все начнут приставать с расспросами. Ты справишься?» «Не думаю, что местные тетки на это решатся. Будут пялиться на меня издалека и шептаться, какая я несчастная. Я же заразная, Карен. Несчастье — это как болезнь. Люди не знают, как с ним обращаться. Но я уже привыкла с тех пор, как Эверта в первый раз забрали в клинику. Поедешь потом со мной к Ханнеке?» Я кивнула, и мне тут же стало стыдно, что Ханнеке была не первым человеком, о котором я подумала сегодня, проснувшись. Я убрала со стола, выбросила свой бутерброд и хотела уже пойти наверх, приводить себя в порядок, как услышала, что дважды пискнул мой мобильный телефон. Сообщение. Ладони сразу вспотели. Я догадывалась, кто это был. Надо было немедленно его стереть, даже не читая. Дрожащими руками я выловила телефон из сумки и открыла сообщение. «Привет, красавица. Ночью было супер плюс. Надо повторить на трезвую голову. 3 восклицательных знака. Целую всю. Восклицательный знак». Мое сердце бешено забилось, пока я лихорадочно стирала сообщение. Симон проснулся сегодня и сразу подумал обо мне. Видимо, он совсем не сожалел о том, что случилось между нами. Конечно, мне это очень польстило. «И какая разница?» — подумала я. «Почему я должна себя этого лишать? Ведь мы никому не делаем ничего плохого. Но ведь Патриция заслуживала моей солидарности. Из уважения к ней я должна была держаться подальше от Симона. Хотя, честно говоря, это он нес ответственность за их брак. Видимо, у них было не все в порядке, и это меня нисколько не удивило. Патриция была помешана на порядке, постоянно проверяя, все ли прибрано и на своих местах. Со временем это должно было наскучить, особенно такому мужчине, как Симон. И должна ли я изображать из себя ангела-хранителя их брака? Трясущимися пальцами я набрала. «Когда?» — вопросительный знак. «Целую. Точка». Я нажала на «Переслать», и сообщение улетело. Вот так просто. Сердце готово было выскочить, и мне пришлось сесть на лестнице, чтобы прийти в себя. Я как будто сошла с ума. Вместо того, чтобы терзаться чувством вины и раскаянием, я сидела на лестнице, задыхаясь от желания и страсти, и напряженно дожидалась писка телефона. Ответ на мой вопрос не торопился прийти. Возможно, мое чересчур откровенное сообщение перепугало его до ужаса. «Ох, как ты разволновалась!» — улыбнулась Бабет, увидев меня на лестнице, склонившейся над зажатым в руке телефоном. «Кому звонила?» Она повесила на вешалку куртку и остановилась напротив меня. Я не могла посмотреть ей в глаза. Хотела позвонить Иво, но потом вспомнила, что в больнице запрещают вообще включать мобильные. Врать у меня получалось ужасно плохо. Я встретила Патрицию возле школы. Она сказала, что состояние Ханнеки до сих пор не изменилось. Иво звонил Симону. Они тоже туда поедут. Если ты не можешь, я поеду с ними. Нет, со мной все в порядке. Моя голова раскалывалась на куски. На улице было теплее, чем вчера, и небо оказалось затянуто темными дождевыми тучами. Я посмотрела на сарай и подумала, что бы ни случилось, теперь он всегда будет напоминать мне о Симоне. Я улыбнулась про себя, а коленки снова подкосились при мысли о нем. Мы сели в мою машину и выехали на дорогу. Бабет вытащила из сумки диск Джорджа Майкла и спросила, можно ли его поставить. Это была любимая музыка Эверта, и она успокаивалась, когда слушала эти песни. Она нашла «Jesus to a Child» и стала тихонько подпевать слащавому грустному голосу Джорджа. «Когда любовь тебя найдет, и ты поймешь, что есть на свете счастье, возлюбленный к тебе придет сквозь непогоду и ненастье». Я взглянула на ее лицо с идеально наложенным макияжем, на котором нельзя было прочесть ни боли, ни горя, ни бессонницы, ничего. Я смотрела, как она мурлычет под музыку, сильно сжимая в руках сумку, как будто это была единственная ниточка, за которую она еще могла держаться. Мне было интересно, как она себя чувствует. Как у нее получается просыпаться каждое утро, принимать душ, сушить феном волосы, наносить тональный крем, тушь и помаду, зная, что ее муж умер и хотел убить своих детей. «Как тебе удается держаться, Бабет?» — спросила я. «Это я и сама у себя спрашиваю иной раз. Самое лучшее — что-то делать и не думать. Если я сейчас дам слабину, я вообще не встану с кровати. Значит, надо бороться. Пытаюсь сосредоточиться на будущем. Ищу дом для нас с детьми, занимаюсь передачей фирмы. Вот когда все это закончу, имею право свалиться. И не раньше». «Передачей фирмы?» «Ага. Все переходит на имя Симона. Он был партнером Эверта». «Подожди, я ничего не понимаю. Эверт умер. И теперь ведь ты автоматически становишься совладельцем фирмы». «Нет, к сожалению, все очень сложно. Да и к тому же я ведь не справилась бы с этим одна, особенно сейчас. Но нищета мне не грозит. Я доверяю Иво и Симону». «У Иво голова сейчас тоже другим занята». «Да уж». Мы замолчали. Пошел мелкий дождик. Бабет смотрела в окно. Я думала о Ханнеке, привязанной к аппаратам на больничной койке. «Я говорила тебе, что полицейские спросили меня, возможно ли, что Ханнеке кто-то столкнул». Мы въехали в пробку, я переключила скорость. «Да ты что? С чего они взяли?» «Просто наугад. Им показалось довольно странным, что вскоре после самоубийства Эверта одна из его близких подруг вдруг падает с балкона». «Ты им рассказала, что у Ханнеке и Эверта что-то было?» «Нет». «Я бы тебя, конечно, поняла, если бы ты даже рассказала. То есть из-за этого ужаса с Ханнеки нам всем трудно молчать? Я не рассказала, потому что не хотела причинять Иво еще больше боли. И Ханнеке, и тебе. Ты же просила меня никому не говорить. Значит, я не буду. Она испуганно взглянула на меня. Они ведь и меня спросят. И что мне говорить? То, что хочешь сказать. Я ничего не хочу говорить. Я хочу, чтобы это все поскорее прошло. И еще я боюсь, что если полицейские почуют здесь что-то, они как клещи прицепятся к Иву.